Ипподром находился южнее стадиума, между стадиумом и долиной реки Алфей. Оказалось, что размером он намного больше стадиума. В длину ипподром вытянулся больше, чем на 3 стадия, да и по ширине во много раз превосходил стадиум. А на его склонах, пусть и не таких высоких, как стадиумные, запросто могло усесться в 3 раза больше зрителей, поэтому найти здесь подходящее место оказалось делом несложным. Пока готовилась гонка, Феокл рассказывал Тимону обо всем, что было видно на ипподроме. «Вон то, в начале ипподрома, похожее на портик, длинное деревянное сооружение, это стойло, там их 40. В них конюхи и возничие готовят упряжки к гонкам. Перед стойлами алтарь Посейдона. Посейдон ведь у нас, кроме всего прочего, еще и покровитель всяких там конских состязаний». «А зачем там рядом с алтарем дельфин и орел?» — спросил Тимон. «Начнутся гонки, сам увидишь», — уклонился от ответа Феокл. «А вот эти массивные каменные столбы, что стоят в начале и в конце беговой дорожки, они указывают, где колесницам надлежит разворачиваться», — догадался Тимон. «Так ведь?» «Совершенно верно», — подтвердил Феокл. «А вон, видишь, в конце дорожки за поворотным столбом стоит еще один алтарь. Это алтарь башка Тираксиппа. Многие называют его демоном. Перед его алтарем очень часто гибнут люди, то есть возничие, лошади тоже. Думаю, что и сегодня не обойдется без людских жертв. Очень уж кровожадный и ненасытный этот божок». «Ерунда все это», — сердито оборвал Феокла, сидевший впереди сурового вида мужчина в синем хитоне. «Какой демон, какой божок? Просто какому-то недоумку взбрело в голову поставить неизвестно зачем алтарь именно там, где поворачивают колесницы. Да и поворот разве таким должен быть? Поворот должен быть широким и плавным, а мы что видим? Четвериком коней приходится разворачиваться вокруг столба. Для чего? Зачем? Чтобы гибли люди? Ведь каждый возница старается сделать поворот как можно ближе к столбу. Вот и сталкиваются колесницы, вот и гибнут люди. А Тираксиппа выдумали жрецы, чтобы люди побольше пожертвований несли. А ты демон, божок!» «Очень уж разит от твоих речей Протагором», — заметил Феокл. «Протагор — умнейший человек», — отозвался оппонент Феокла. «Побольше бы таких». Пока продолжались эти разговоры, конюхи успели подготовить колесницы к гонке. К алтарю Посейдона подошел трубач. Поднявшись на возвышение, он поднес к губам свою сальпингу, и над ипподромом прозвучал резкий, требовательный сигнал. И тотчас медный дельфин нырнул вниз, а над алтарем по тонкому высокому шесту взмыл кверху бронзовый орел с распростертыми крыльями. Одновременно с этим упали на землю веревки, ограждавшие стойло. Возничий, одетый в длинные до пяток хитоны, начали выводить из стойл упряжки и выстраивать их в одну линию. Всего Тимон насчитал 27 колесниц. Зрители, а собралось их на ипподроме не меньше полусотни, тысяч, ожили, зашевелились, заговорили, загалдели. Кто-то расхваливал понравившуюся упряжку, другой, наоборот, охаивал чью-то упряжку, один восхищался лошадьми, еще кто-то выражал недовольство малым количеством колесниц. А тем временем трубач вновь поднес свою сальпингу к губам, и, повинуясь его сигналу, колесницы сорвались с места. Ипподром заволновался, зашумел, загалдел, заорал. Некоторые лошади, не привыкшие к такому шуму, взвелись с перепуга на дыбы. Первые два круга гонка прошла благополучно. А вот на третьем, когда, стараясь опередить друг дружку, две последние колесницы слишком сблизились, и левая пристяжная лошадь одной упряжки налетела на правую пристяжную другой, произошла небольшая драма. Запутавшись в чужих постромках, сначала упала одна лошадь, тут же другая, а за ними все остальные. Их примеру последовали возничие, приземлившиеся, точнее будет сказать, приконившиеся на разгоряченных конских боках. К К счастью, все обошлось, можно сказать, благополучно, если не считать перелома руки у одного из возничих. Работники ипподрома по-быстрому распутали и растащили лошадей и колесницы в стороны, освободив беговую дорожку. Зрители на такой незначительный для подобных состязаний случай почти не обратили внимания. Они ожидали более впечатляющих происшествий и дождались. Когда шедшие впереди упряжки в восьмой раз огибали поворотный столб, один из возничих, стремясь вырваться вперед, решил проскочить у самого столба, но тут его лошади, шарахнувшись от налетавшей на них соседней упряжки, возничий, который тоже надумал стать единоличным лидером гонки, наскочили на столб. В мгновение ока образовался клубок из лошадей, колесниц и людей, а еще через несколько мгновений там копошилась огромная куча мала, из которой вырывались скрежет железа, дикое ржание лошадей и истошные вопли пострадавших возничих. Из 25 упряжек, остававшихся на беговой дорожке, только одна избежала столкновения. Ею правил самый пожилой возничий, а не попал он в эту свалку, потому что постоянно, то ли из боязни, то ли из осторожности, держался позади. Теперь, когда у него не осталось соперников, старик-возничий, не особо спеша, сделал еще два круга и финишировал в гордом одиночестве. Ну вот. И не состязался по-настоящему, и в то же время олимпионик, небрежно проронил Тимон. «Вот тут ты ошибаешься, Тимон», — заметил Феокл. «Олимпиоником стал хозяин этой упряжки, а не возничий». «Как это?» — не понял Тимон. «А вот так. Возничий, которые постоянно рискуют жизнью, как бы и не принимают участие в этих состязаниях. Оливковый венок олимпионика, а с ним и вся слава и почет, достаются хозяину победивших лошадей. При этом хозяин может даже не присутствовать на ипподроме, сидит себе где-то там, в Хиосе или Фессалии дома, попивает винцо и на тебя, олимпионик». «Еще одна несуразица», — обернувшись с досадой, проговорил сидевший впереди мужчина в синем хитоне. «И вообще, в этом виде огона все почему-то шиворот на выворот. И какой олух все это придумал?» Тем временем работники ипподрома с помощью рабдухов и некоторых активных зрителей растаскивали кучу, из которой продолжало доноситься конское ржание вперемешку с отчаянными людскими криками. Семь возничих покинули ипподром через врата печали, — мрачно произнес Феокл и на вопросительный взгляд Тимона объяснил. Семь человек разбилось насмерть. «Разве это много?» — небрежно пожал плечами сидевший подле Феокла не в меру оживленный старичок. «Вот помню, лет 25 тому назад, а может чуть побольше, на пифийских играх в Дельфах, из 40 возничих в живых остался только один». Примечание. Случилось это в 462 году до нашей эры. Конец примечания. «Вот это была гонка! Вот там было на что посмотреть! А сегодня что, подумаешь, семь трупов? Эка невидаль!» Феокл ничего не ответил, лишь осуждающий покачал головой. Когда покидали ипподром, он сказал: «Скоро на стадиуме начнется панкратий. Будем смотреть?» «Я не хочу», — отрицательно замотал головой Тимон. «С меня хватит кулачного боя и гонки колесниц. Я видел панкратий в Элиде. Это самый что ни на есть варварский вид огона, намного хуже кулачного боя». «Я тоже не горю желанием смотреть этот огон». «Что в таком случае делаем?» — спросил Тимон. «А давай-ка мы сходим в портик Гестии. Там вроде бы должен проводиться конкурс лучших овлетов Эллады», — предложил Феокл. «А что это такое овлеты?» — спросил Тимон. «Овлеты — музыканты, играющие на авлосе. Авлос видел, такая спаренная деревянная флейта», — объяснил Феокл. «Видел и даже пробовал играть, ничего не получилось. Но все равно идем в портик Гестии, это лучше, чем панкратий». Когда Феокл и Тимон пришли в портик Гестии, конкурс уже начался. Портик был почти до отказа набит людьми, и Феоклу с Тимоном с большим трудом удалось пробраться поближе к тому месту, где выступали музыканты. Для выступлений Авлеты, чтобы их было видно всем зрителям, поднимались на невысокий сколоченный из досок помост. Их игру оценивали трое судей, которые сидели сбоку под стеной. У каждого в руках была белая доска с именами участников конкурса. На этих досках против имен выступавших ставились оценки за игру. Возраст участников конкурса, по всей видимости, не ограничивался. Когда Феокл и Тимон вошли в портик, там как раз выступал мальчишка лет 15. И сразу же за ним на помост поднялся старик лет под 80. Таким же разнородным было и мастерство выступавших авлетов. От игры посредственной до самой, что ни на есть, виртуозной. Бурный восторг вызвала у публики игра пронома из FIF, показавшего феноменальную технику игры на Авлосе. Примечание. Проном, сын Стратона из FIF, виртуоз игры на Авлосе, личность историческая. Фивы — главный город Биотии. Конец примечания. То он играл медленно, вытягивая печальную кантилену, которая сжимала сердца, то вдруг переходил на такой бешеный, задорный темп, что ноги так и норовили пуститься в танец. При этом, как Тимон не старался уследить за движением пальцев музыканта, ему это никак не удавалось. Казалось, что на каждой руке пронома не по 5, а по 7-8 пальцев, и все они бегают по отверстиям Авлоса с непостижимой скоростью. Он-то, проном из FIF, и был единогласным решением судей, объявлен победителем конкурса. «Вот это играет!» Выходя по окончании конкурса из портика, не переставал восхищаться игрой победителя Тимон. «Вот бы научиться так!» «Попробуй», — сказал Феокл. «Нет уж, чтобы так играть, надо заниматься днем и ночью», — возразил Тимон. «А работа? Кто отцу будет помогать? А учеба? Отец говорил, что пошлет меня на год в гимнасий». Пятый, заключительный день Олимпиады был самым торжественным. Он посвящался награждению победителей и закрытию игр. По случаю предстоящих торжеств Тимон надел новый белый хитон и обул новые же сандалии, которые ему предусмотрительно вложила в дорожную котомку мать. С восходом солнца Тимон и Феокл поспешили к храму Зевса, вокруг которого уже шумела толпа народа. У всех было приподнятое праздничное настроение. Атлетам не надо было переживать перед предстоящими состязаниями, зрителям не надо было волноваться за выступление в земляков. Все треволнения остались позади. В храм могли заходить только олимпионики, элланодики, члены Олимпийского совета, жрецы и официальные представители эллинских полисов, поэтому Феоклу пришлось остаться с толпой. В храме распоряжался председатель Олимпийского совета. Новоиспеченных олимпиоников он выстроил у правой стены. Все остальные столпились у левой. Посередине перед статуей Зевса стоял стол с лежащими на нем горкой венками из оливковых веток, перевязанных белыми ленточками. Рядом лежала доска со списком олимпиоников. Трубач проиграл бравурную мелодию, глашатый прокричал как можно громче, чтобы было слышно через открытые двери, стоящие снаружи толпе. «Начинаем награждение победителей 86-х Олимпийских игр. По просьбе Олимпийского совета награждение проведет Перикл, сын Ксантиппа из Афин». Поблагодарив совет за столь неожиданное и почетное поручение, Перикл подошел к столу. Взглянув на список олимпиоников, торжественно произнес: «Именем Зевса Олимпийского, победителем 86-й Олимпиады в юношеском и взрослом дромосах, провозглашается Тимон, сын Факрита из Ольвии». Тимон, не ожидавший, что награждение начнут с него, на миг растерялся, замешкался. Перикл пальцем подозвал его к себе. «Ну что же ты? Подходи, получи заслуженную награду!» Возложив на голову Тимона два венка, Перикл легонько потрепал его ладонью по щеке. «Молодец, сынок, теперь и в Ольвии будет олимпионик». Ну а вот, наконец, все 17 олимпиоников получили из рук Перикла свои венки. После этого все вышли из храма, первыми олимпионики, за ними эллонодики, далее все остальные. Появление олимпиоников с венками на головах было встречено оглушительной бурей восторга. На их головы, вдобавок к венкам, посыпался цветочный дождь. В воздух, успевший уже согреться от поднявшегося над холмами солнца, то и дело взлетали радостные возгласы. «Марсий, Спарта шлет тебе привет! Счастья и радости тебе, Клеон! Кирен, мы гордимся тобой! Дикон, ты настоящий атлет, слава тебе! Пантарк, ты наша гордость, живи долго, Пантарк! Молодец, Клеофон, обрадовал Аркадию!» Поддавшись всеобщему ликованию, Феокл не удержался, чтобы не выкрикнуть. «Молодчина, Тимон! Не подвел Ольвию!» Членам Олимпийского совета вместе с эллонодиками с трудом удалось отодвинуть толпу от храма. По-быстрому была построена колонна. Возглавили ее эллонодики, за ними выстроились олимпионики, далее члены Олимпийского совета и прочий служивый люд. Толпа расступилась, и процессия, сопровождаемая многотысячной толпой под звуки авлосов, с торжественным пением олимпийского гимна на стихи Архилоха «Слава тебе, могучий Геракл, победитель на играх! Слава твоему другу Иолаю! Слава благородным друзьям! Тенелла, Тенелла, слава победителям!» двинулась к алтарю 12 богов. Примечание. Архилох, годы жизни 680-645 до нашей эры, древнегреческий поэт. Иолай, племянник, друг и спутник Геракла. Конец примечания. Там каждый участник шествия вылил в пылавший на алтаре огонь по несколько капель оливкового масла и бросил по щепотке ладана. Затем все вместе вознесли богам благодарственную молитву. После этого процессия направилась к Притонею, где победителей игр ожидало большое пиршество, устроенное властями Элиды. Примечание: Притоней, а в некоторых полисах административное здание. Конец примечания. В пиршестве, кроме олимпиоников, принимало, конечно, участие и все олимпийское руководство. Эллонодики, жрецы, спандафоры, официальные представители полисов и городов. По дороге к Притонею Тимон то и дело ловил на себе восхищенные, а порой и завистливые взгляды зрителей. Феоклу ничего не оставалось, как вернуться в свою палатку. Впервые оставшись один без Тимона, к которому уже привык как к родному сыну, он почувствовал себя неприкаянным. «Надо все-таки обзавестись семьей. Что это за жизнь без родных?» — подумал Феокл. Под вечер, когда Тимон возвращался с пиршества, у палатки он увидел поджидавшего его Матрия. От неожиданности Тимон даже слегка растерялся. Кого-кого, а Матрия он увидеть не ожидал, тем более с дружественным, похоже, визитом. «Хайре, Тимон!» — приветствовал гость. «Хайре, Матрий! Отец послал меня узнать, когда вы покидаете Олимпию, и поплывете вы с нами, или у вас есть другая возможность?» «Мы бы поплыли с вами, если бы вы зашли в Пирей. Нам надо проведать в Афинах одну семью, но вряд ли...» «А мы как раз и собираемся зайти в Пирей», — перебил Тимона Матрий. «Отец намерен взять там кое-какой груз, до Ольвии. В таком случае мы можем плыть с вами, во всяком случае до Пирея. Отец не говорил, во сколько это нам обойдется», — послышался из палатки голос Феокла. «Отец сказал, что никаких денег с вас брать не будет, даже если вы поплывете с нами до самой Ольвии». «Когда вы отплываете?» — спросил Тимон. «Завтра, после восхода солнца. Судно стоит в устье Алфея, за нами вышлют лодку». «Как же встретят тебя дома в Ольвии?» — задумчиво проговорил Феокл, когда оба укладывались спать. «А как меня должны встречать?» — передернул плечами Тимон. «Разве есть какие-то особые способы встреч?» «Встретят, как обычно. «Ну, это как сказать», — не согласился с ним Феокл. «Обычно олимпиоников встречают несколько по-другому. В некоторых городах, например, даже проламывают крепостную стену, и через этот пролом въезжает в город на колеснице олимпионик. Считается, что город, в котором живет олимпионик, не нуждается в крепостной стене. Правда, затем стену все же замуровывают, но тем не менее. В иных городах ставят олимпионикам статуи. В других чеканят монеты с изображением олимпионика. Кое-где вручают денежные премии, не знаю, как сейчас, а в мое время в Афинах каждый олимпионик получал 500 драхм, целое богатство. Есть города, в которых победителям олимпиад назначают пожизненную ренту. Примечание. Рента – ежегодная или ежемесячная выплата определенной суммы денег. Конец примечания. Довольно часто им предоставляют государственные должности, чаще всего назначают гимнасиахами. Кроме того, за ними закрепляются почетные места в театрах, на стадиумах, на общественных празднествах. Вот так в Элладе встречают и чтят олимпиоников. «Ну, о таком я и не мечтал», — протянул Тимон. «Да и Ольвия не Эллада». «Всякое может статься», — загадочно произнес Феокл. «Поживем, увидим».